135. 3 августа 1916 года. Дорогая крошка, очень беспокоюсь. Прочел во вчерашнем номере «Эвр», которую получаю тут, что сегодня начнут печатать «Огонь». А в твоем письме от 1 августа нет ни слова о корректуре. Значит, они начнут, не получив моей правки. А твоя правка у них есть? Ничего уже не понимаю, и это досадно. Пришла почта, пересылая тебе письмо Гю, которое окончательно меня встревожило. Повидайся с Гю, пусть они не напутают со шпионом. Это будет нелепо. Тут есть перемена декорации. Эту главу, попавшую в гранки корректуры первой главы, нужно выделить и перенести ее дальше. Она должна идти третьей главой книги. И обидно также, если напечатают без моих исправлений. Есть досадные ошибки. Сообщение в Эвр внушает мне надежду, что ты говорила с ними 3 дня, 1 августа. Успокой меня на этот счет. Напоминаю, что я уже послал тебе 3 заказные бандероли. Первое – выправленные гранки первой главы «Люди подземелья». Второе – рукопись 7 главы. Третье – 7 исправленных гранок 2 главы «Портик». Их я отправил только сегодня. Вместе с письмом Гю прислал конец «Портика» – 3 гранки. Я внесу правку и завтра отошлю их тебе. Таким образом, у тебя будут выправленные мной 1 глава «Люди подземелья», 2 глава «Портик» и 3 глава «Шпион». Получил переводом 50 франков. Если моя правка запоздает, сохрани ее, или еще лучше, перенеси в текст вырезанных из газеты кусков».